житие преподобного отца нашего Ефимия Суздальского. Память 1-14 апреля. Передача вторая. Исполняя просьбу князя, Дионисий делает выбор среди своих учеников, но при этом принимает решение послать их не только в Суздаль, а и в другие места для служения церкви, утверждения веры и благочестия, распространения монашества. Созвав братью обители, он избирает среди нее 12 иноков, наиболее твердых и ревностных в делах благочестия. Среди них были преподобный Ефимий, преподобный Макарий, память 25 июля 7 августа. Сотворив молитву и благословив учеников, Дионисий посылает их в верхние и нижние страны, куда каждому укажет Бог. Послушные ученики с радостью отправились в путь по своему желанию. Только преподобный Ефимий получил поручение идти в точно указанное место, именно в Суздаль, к князю Борису. Он был еще молод, имея отроду около 36 лет, но богатый опытом настоятель усматривал в нем духовную зрелость, какая не всегда бывает и в преклонных летах. Тем не менее, сам преподобный Ефимий считал возлагаемое на него поручение свыше сил своих. Тяжело ему было расстаться и с своим духовным отцом, которого он много любил и в руководстве которого чувствовал нужду. И он пытается отклонить возлагаемое на него дело. На коленях и со слезами Ефимий умолял преподобного Дионисия: «Господине и отче, не оставь меня сиром, не отлучай меня от твоего преподобия, чтобы не быть мне пришельцем на чужой земле». Дионисий отвечал: «Чадо о Христе духовное, Господня земля и что наполняет ее. Не впади же в ров прислушания, но будь послушен о Христе. Иди с Богом в путь свой, радуйся, а не скорбя. Если мы разлучимся телом, то духом и молитвами будем неразлучны». Так ободрял старец своего ученика и в утешении открыл ему, что Бог и его наградит даром прозорливости. Ибо преподобный Дионисий сам обладал этим даром, и теперь, созерцая грядущие судьбы Суздальского и Нижегородского княжества и самого Нижнего Новгорода, он с глубокой скорбью и слезами поведал Ефимию: «Ради грехов наших, из-за умножения беззаконий в грядущие времена, после нашего отшествия к Богу будет запустение граду всему, а святым Божьим церквам и монастырям разорение от поганых и безбожных огорян». Заканчивая свое напутствие, Дионисий предупреждает преподобную Ефимия об ожидающей его в Суздале встрече: «Итак, чадо, не унывай, а иди, и Бог будет тебе хранителем и помощником на всякое доброе дело. Когда же дойдешь до богоспасаемого города Суздаля и будешь в преславном храме Пресвятой Богородицы, то увидишь там священного епископа Суздальского». Вероятно, Дионисий успокаивал своего ученика тем, что его путешествие в Суздаль состоится по княжескому соизволению, и он может ожидать со стороны князя и епископа благосклонной встречи, покровительства и поддержки. Простившись со своим духовным отцом, напутствуемый его благословением и молитвой, преподобный Ефимий отправился в путь. Бог хранил его в дороге, и его путешествие было благополучно. Хотя прямой целью путешествия был Суздаль, однако святой Ефимий свято помнил тот завет, с каким преподобный Дионисий отпускал в путь своих учеников. Поэтому еще по дороге в Суздаль он в согласии с волей учителя предпринимает построение храма и учреждение новой обители. Не дойдя верст 5 до города Гороховца, он встретил место, которое ему очень понравилось. Здесь было озеро, окруженное густым и диким бором, с непроходимыми чащами и прекрасными видами. В одном месте лесной берег полуостровом выдавался в озеро. Здесь решил преподобный Ефимий построить церковь во имя святого Василия Великого, епископа Кесарийского, а при церкви основать общежительный монастырь. Прибыв, наконец, в Суздаль, Ефимий вошел, как говорил ему Дионисий, в храм Пресвятой Богородицы. Встретил здесь владыку Суздальского, попросил у него благословения и, вероятно, сообщил, ради какого дела игумен Нижегородского Печерского монастыря отправил его в стольный город Суздаль. Епископ ласково его принял, ввел в свой дом и имел с ним продолжительную беседу. Вскоре прибыл отсутствующий князь Борис Константинович. Преподобный Ефимий явился к нему и был принят с великой честью и радостью, как давно жданный гость. Затем оба они, князь и преподобный, отправились к епископу. И здесь Борис Константинович передал владыке свои намерения. Он рассказал о подвижнической жизни Дионисия Печерского, о полученном от него благословении на построение храма и обители, и указал в преподобном Ефимии будущего настоятеля, избранного не волей князя, а указанием печерского игумена. Епископ одобрил намерение князя. «То, что ты начал, княже, — сказал он, — делай без колебаний. Ты видишь доброе начало. Будем ждать от Бога и благоприятного конца. Ты принял молитву и благословение прозорливого старца, а ныне он послал и благопослушного ученика, трудоположника Ефимия, способного с Божьей помощью начать дело, потрудиться над ним и закончить его». Князь встал, поклонился епископу и попросил немедля идти выбирать с ним место для монастыря. Взяли они с собой преподобного Ефимия и двинулись к северу, вверх по реке Каменке, на которой стоит Суздаль. На берегу этой реки, неподалеку от города, они выбрали ровную возвышенность, с которой открывались приятные виды во все стороны. Помолившись Богу об этом, они решили быть здесь храму и обители. Очень скоро разнеслась по всему городу и привлекла множество народа. Собрались суздальские князья, бояре, духовенство, иноки и миряне. В присутствии этого многочисленного собрания епископ совершил молебствие, благословил место и прочитал освятительную молитву. Потом водрузил крест там, где должен стоять престол, а князь приказал свозить камни и известь и тотчас начинать работу. Он сам своими руками заложил храм. Взяв мотыгу, начал он рыть ров. Ему помогали и присутствовавшие вельможи. Немедленно затем было положено основание, причем будущий храм был наречен в честь преображения Господня, и стали строить стены. Преподобный Ефимий позаботился о приготовлении себе и места вечного упокоения. И спросив благословения у епископа, он собственными руками отесал три камня и устроил из них себе гробницу около стены у северных врат, неподалеку от святого жертвенника, где впоследствии и было положено его многотрудное тело. Построение храма шло успешно, с помощью Божией. Рвением святого Ефимия храм вскоре был закончен. Это было в 1352 году. К своей красотой и благолепием храм вызывал изумление. Его называли земным небом, и его построению радовались не только жители Суздаля, но и всех окрестных земель. Князь Борис не пощадил средств на благоустройство. Украсил его многочисленными и прекрасными иконами, снабдил богослужебными книгами и утварью, и с великим торжеством храм был освящен епископом Суздальским. Вскоре преподобный Ефимий, до сих пор бывший рядовым иноком, получает посвящение в диаконы, потом в пресвитера и, наконец, поставляется архимандритом основу моего монастыря. При этом ему дается, как знак особой чести, право совершать службу с палицей в митре и с репидами. Это преимущество сохраняется за настоятелями Спасо-Ефимской обители до ныне. Построение храма было лишь началом дела, возложенного на преподобного Ефимия. Нужно было строить самую обитель, поставить кельи для братьев, необходимые хозяйственные постройки и ограду. На все это князь Борис дал новую богатую жертву. На его средства ревностный настоятель и создал потребные здания. Было воздвигнуто большое число келий, и вскоре здесь, под руководством и управлением не старого летами, но богатого духовным опытом и славного своими подвигами настоятеля, собралось множество иноков. Если для создания храма и прочих строений нужно было золото и серебро, которые щедрой рукой и были даны набожным князем, то для духовного процветания вновь созданной обители требовались иные богатства, сокровища духовные, подвиги христианского благочестия и молитвы. Все это и принес обители ее преподобный настоятель, который созидал и духовную силу слезами, трудами, беспрестанными подвигами непрерывной молитвы. В течение дня он заботливо следил за делом строения. Ночью же предавался бдению, стоя на молитве и проливая слезы. И Бог благословил его святое начинание. Вскоре благочестивые люди увидели знамение, которое свидетельствовало о небесном покровительстве святому настоятелю и его монастырю. Однажды, в праздник Преображения Господня, преподобный Ефимий пожелал, чтобы служба была совершена торжественным архиерейским служением. Взяв с собой несколько достойнейших иноков, он идет к суздальскому владыке и прилежно просит его отслужить в монастырском храме святую литургию. Владыка согласился. Братья торжественно встретили его, выйдя к нему навстречу из стен монастыря. К началу литургии в храм прибыл и князь Борис Константинович. Во время усердной молитвы благочестивому князю было видение. Среди священнослужителей, совершавших литургию, он усмотрел неизвестного мужа, принимавшего участие в службе. И вид этого мужа был необычен. Он возбуждал великий страх, так как лицо его сияло несказанным светом, и блеск его рис ослеплял зрение. Пораженный князь по окончании службы улучил минуту наедине и, поклонившись преподобному, умолял его открыть, что значит виденное им. Не хотел говорить преподобный Ефимий о том, что мог ты, княже, видеть чудесного, когда я служил божественную литургию с нашим владыкой, добрым пастырем словесных овец всего духовного двора, и когда с нами были лишь священно-иноки сей обители, которых ты сам знаешь, и иного священника не было с нами. Но князь продолжал умолять его. Тогда преподобный сказал, «Княже, если Господь Бог открыл тебе, могу ли утаить я? Кого ты видел, это ангел Господень, с которым я недостойно служу по милости Божией не только сегодня, но и всегда». Но ты никому не рассказывай о видении, пока я жив. Ибо не любил святой Ефимий, что о его добрых делах знали другие по своему крайнему смирению. Вот почему, когда его однажды спросили, какая добродетельная высшая, он отвечал «та, которая творится тайно». Если же он открыл князю о видении ангела Господня, то не по своей воле, а повинуясь князю. Суздальский владыка, как и князь, с уважением относился к преподобному Ефимию, и оба они не отказывались от его гостеприимства. В тот же день преображения Господня, когда было видение за литургией, преподобный Ефимий пригласил себе князя и владыку на братскую трапезу, и они приняли приглашение. После трапезы Собрание предалось душеполезной беседе. Упросил владыку сказать наставление, и епископ говорил продолжительное назидание. Обитель преподобного Ефимия разрасталась, число братьев увеличивалось, и являлась нужда в расширении обители. Преподобный Ефимий принял намерение создать еще большую, новую церковь. И спросив благословения епископа, он приступает к построению теплого каменного храма, который был благополучно завершен и освящен во имя святого Иоанна, списателя лестницы. К храму была пристроена каменная же трапеза, достаточно обширная, в которой братья могли бы собираться на духовные беседы, молитву. Под трапезой устроили пекарню. На некоторое время теснота была устранена, но жаждущих принять иноческий образ и вести жизнь в стенах обители под руководством святого Ефимия становилось все больше и больше. В конце концов число братьев достигло до 300. И недавно отстроенная каменная трапезная оказывалась уже недостаточно просторной. Требовались новые помещения, и ревностный настоятель приступает к построению третьего храма во имя святителя Николая Чудотворца. Храм был деревянный, рядом с ним обширная тоже деревянная трапезная с каменным погребом под нею. Никольская церковь получила название больничной, очевидно потому, что при ней находились кельи для болеющих иноков, а также, вероятно, и для посторонних. Теперь обитель была снабжена всем нужным и могла существовать безбедно. По преданию святой Ефимий собственноручно выкопал колодец, из которого снабжался его монастырь. Заботы преподобного настоятеля никогда не ограничивались одним внешним благосостоянием обители. Еще больше внимания уделял он внутренней, духовной жизни братьев, и как неусыпный страж всегда наблюдал за поведением иноков и их преуспеянием в благочестии. Пастырь добрый, он верно пас свое стадо, не жалея своих трудов, и его ревностный надзор, мудрое руководство и собственный пример насадили в обители благочестие и укрепили благочиние. Безропотно братья оказывали послушание своему благочестивому и мудрому настоятелю. Охотно исполняли монастырские работы, посещали богослужения и общие молитвы. Мир и любовь царили между иноками. Они вели целомудренную и трезвую жизнь и свято соблюдали обет нестяжательности. Святой Ефимий строго наблюдал, чтобы в обители не было частной собственности. В ней все было общим, все принадлежало всем. В храме, трапезной и кельях наблюдался строгий порядок, тишина и благочиние. За богослужением иноки стояли каждый на своем месте по установленному чину, не вступая ни с кем ни в какие разговоры, сохраняя молчание и творя молитвы и песнопения. За трапезой все сидели в том же строгом порядке, в полном молчании. Так что слышно было лишь положенное чтение. Оттрапезовав и возблагодарив Бога, братья расходились по своим кельям, но и здесь воздерживались от разговоров, занимаясь рукоделием и предаваясь богомыслию. Лишь при крайней нужде разрешалось уходить в чужую келью, чтобы видеться и говорить с другим братом. Если обитель процветала духовно, то потому, что преподобный настоятель сам являлся во всем образцом для своего духовного стада. Братья оказывали ему во всем полное послушание. Обитель преподобного Ефимия, сиявшая богоугодной жизнью насельников, была тихим пристанищем для ищущих иноческого подвига, местом молитвы и училищем благочестия для жителей Суздаля и окрестных земель. Но Бог судил святому строителю основать и еще один монастырь в том же Суздале. Это было в 1364 году.